70-е. Дом средневекового философа. В наш век соцсети достаточно написать что-нибудь у себя на странице, чтобы об этом тут же узнал весь мир. У наших предков не было таких возможностей, а высказаться порой очень хотелось. Древние римляне разговаривали с прохожими сообщениями на надгробиях вдоль главных дорог, а жители средних веков — на фасадах домов. Нам уже встречался оригинальный особняк Лоренцо Манилия с изречениями, которые хозяин хотел донести до всех, или хотя бы до самых любопытных. Мысли, рассуждения о морали, советы, восхваление себя и собственного рода — многим было что сказать, в том числе Николо Кришенци. Его дом — редкий пример идеально сохранившегося средневекового дворца аристократии, гибрида оборонительной башни и жилой резиденции. Речь о здании на углу Виа Луиджи Петросели и Виа ди Понте Ротта у спуска с набережной. Оно появилось на рубеже XI и XII веков в месте, удобном для того, чтобы контролировать старинные мельницы на реке и брать оплату за проход через тот самый печально известный сломанный мост. Но во времена Николо Кришенци он еще прекрасно функционировал и приносил приличный доход, контролировавший его семье. Видимо, поэтому хозяин пожелал продемонстрировать свое благополучие, выстроив трехэтажный особняк, но сохранилось только два этажа. Фасад обильно украшен античными материалами и византийскими орнаментами, рельефами, мраморной листвой, львиными головами и купидонами. Такое смешение стилей говорит о том, что до XIV века здание часто перестраивали. В конце концов, его окончательно забросили и превратили в сеновал. У массивных дверей уцелела ниша, где когда-то стоял бюст хозяина. Самого бюста давно нет, зато над входом осталась полукруглая мраморная плита с надписью на латыни. Именно в ней Кришенци обращается к прохожим с философским посланием, которое я приведу в переводе полностью. Настолько оно прекрасно. Николо, осознавая тщетность мирской славы, построил этот дом не из пустого тщеславия, а для того, чтобы воздать честь былой красе Древнего Рима. В богатых домах ваших не забывайте о могиле, и знайте, не жить вам долго в хоромах. Смерть парит на крыльях, ни для кого жизнь не вечна. Долг наш на земле короток, а течение его бегло. Даже укрывшись от ветра, запершись за сотнями дверей, командуя целым полком солдат, не уснуть тебе в бессмертии. Заберись в замок повыше, и там еще быстрее съест тебя тоска. Высится к звездам славный дом Николо Великого, первого из первых, стоящий на фундаменте, возрождающем красу древних по имени отца Кришенция и матери Теодоры. Отец воздвиг этот уважаемый дом и посвятил его дорогому сыну Давиду. Все успел хозяин и родных помянуть, и себя похвалить, и наставление прохожим дать. Римляне на это вздохнули бы с насмешкой, жизнь тоска. Мог бы предположить пессимист Николо, что его творение проживет еще тысячелетие, хотя это чистая случайность. Может быть, вы помните, что Муссолини не особенно жаловал Средневековье, предпочитая ему древнеримскую эпоху. К тому же невзрачный кирпичный сарай стоял прямо на пути его амбициозного морского проспекта. Еще чуть-чуть, и дом Кришенци пал бы, как и другие его средневековые соседи. Но случилась историческая путаница. В Риме ходил слух, что здесь жил Коло ди Риенцо, эпатажный революционер XIV века, объявивший себя новым вождем Рима в попытке возродить былую славу столицы. Идея прекрасно вписывалась в идеологию фашистской политики Муссолини, поэтому дом на всякий случай не тронули. И даже подобрали похожий цвет кирпича для громадного здания ЗАГСа по соседству. Там не заключают браки, а регистрируют изменения гражданского статуса и новорожденных. С конца 1930-х годов в доме Кришенци размещается Центр изучения истории архитектуры и охраны культурного наследия. Вот совпадение. Со своей задачей организация успешно справляется. Внутри дом сохранил былой облик настолько достоверно, что порадовался бы сам Николо Кришенци. Деревянные балки потолков, античные вазы на полах и рельефы на стенах. Правда, увидеть это великолепие удается не всем. Доступ в архив открыт для докторантов и исследователей или по специальному запросу. Мне довелось побывать внутри во время ежегодной программы Open House, архитектурного фестиваля открытых дверей. Я уже упоминала его в связи с Герцианой, библиотекой в Доме монстров. Посмотрите заранее, если он в списке участников фестиваля на ближайший год. Дом Крешенцы открывается так редко, что это стоит ночного дежурства на странице бронирования.